рыча мощными дизелями, из-за поворота вылетели угловатые российские лоси, столь же громадные, как их отожравшиеся рогатые лесные собратца. Поддав газу, усиленные хромированными дугами и стальными бамперами машины играючи вынесли раздвижные ворота особняка грузинского авторитета, а посыпавшиеся из них боевики тут же приступили к капитальной зачистке, не предусматривающей живых после себя. Подобные сцены происходили и в некоторых других пригородных районах НСК. Авгур окончательно и бесповоротно брал власть в криминальном мире в свои руки. Между тем микроавтобус подъехал к карьеру, возле которого уже орудовала вторая бригада, укомплектованная двумя ныряльщиками в гидрокостюмах с аквалангами. Старик неопределенно покачал головой, поражаясь организаторским талантом Авгура с умением планировать различные операции. «Скажите на милость, как с такими талантами его смогла подвинуть с места Медея с ручным орлом на привязи? Только нечистой силой. Выдайте аквалангистам крючья», — приказал старик, — «ведьму ни в коем случае руками не трогать. Зацепили крюком, как рыбину, и волоките на берег». «Поняли меня? Поняли», — кивнул пожилой бригадир с побитым оспинами лицом. «Мыши, простые мыши», — между тем бормотал за спиной старика Челя. «Заговоренные», — ради справедливости вставил 3 копейки голова, продолжая следить обстановкой с помощью коптера. «Только полиции сейчас им не хватало, да хоть хреном намазанные», — окрысился браток. «А ну, цыть», — погрозил обоим пальцем старик. «А теперь представьте, что мог устроить в городе знахарь. Кровавая вакханалия вам детским лепетом покажется. Заговоренные мыши могут прокрасться в кровать. Много ли ты сделаешь, если тебе спящему за пару секунд перегрызут бедренную артерию или на шее кровь пустит, ась?» А классикой жанра у колдунов является умение наслать крыс. «Крыс?» — опять вперед мозга высунулся любопытный Челя. «Их, родимых?» — кивнул старик. «У нас штатный ведун в Германии так с десяток анинербовских халуев с умножением на ноль познакомил. Ублюдки забаррикадировались в бункере в горах, не выкурить окаянных, а так, дед, не тяни резину», — Челя чуть ли не приплясывал от нетерпения. «Ротик прикрой, это ты свой пистон оттягиваешь», — нехорошо усмехнувшись, отмахнулся старик. «Так и немчики спать легли, а крыски, накормленные специальной гадостью, от которой их слюна приобретает свойства обезболивающего лекарства, пистоны с колесами им начисто отгрызли, как в сказке про курочку Рябу. Снесла курочка деду яичко, начисто. Представь, Челя, спишь ты, губками чмокаешь во сне, ни боли, ни хрена не чувствуешь, а просыпаешься уже не мужиком, ежели, вообще, просыпаешься. Через 3 дня вскрыли мы этот бункер, а там даже в противогазах дышать нечем. Жмурики вздулись, а отгрызенные колбаски на полах так и валялись, братки дружно покрылись слоновьего размера мурашками. Побрезговали крысы елдаки жрать. А наш ведун, человек скрытых талантов и несомненных достоинств, купил у бюргеров свинью и кормил голохвостых гадин свежинкой. Мужики, которые впервые сталкивались с его шуточками, там же у бункера проблевались, хотя внутри горы держались, даже не сглотнул никто. Хотя, да, блевать в противогазе то еще удовольствие, скажу я вам. Тем временем из воды показались ныряльщики, осторожно тянущие за собой женское тело ржавыми стальными крюками. «Руками не трогали», — отчитался один из них. «Грузите тварь в кузов пикапа», — отдал команду дед. «Крюками затягивайте». Загрузили, погнали на яму. Загнав осиновый кол в сердце и скрутив руки и ноги пеньковой веревкой, ведьму лицом вниз опустили в глубокую яму, после чего полили расплавленным освещенным серебром. Подъехавший миксер бетономешалка плюхнул на тело 3 куба цемента, а следом бульдозер толкнул сверху ковшом громадные булыжники и покрутился, равняя могилу гусеницами. «Дед, для чего все это?» Указав пальцем на страшный погост, опять преисполнился уважение Челя. Блюющего черепа все же увезли в больницу. С сотрясением мозга шутки плохи, хотя там, как утверждают некоторые, сплошная кость. «Что бы ни выбралось», — абсолютно серьезно ответил старик. «Вы думаете, откуда сказки про русалок и навык взялись? Так вот, мальчики, это не сказки. Не стоит плодить нежить. Ведьмы колдунов, балующихся чернухой, как эта Медея, упокаивать надо только так, можно в крематории спалить или на костре, как подручные торквимады в Европе делали, но с крематорием и костром у нас ныне не сложилось». Поэтому обойдемся испытанными дедовскими методами. За несколько часов криминальная группировка Арцеви перестала существовать, уничтоженная под корень. Последний раз сталась с жизнью бригады Реза. Старик на своеобразном подведении итогов операции персонально акцентировал внимание Авгура с левым и правым, чтобы они не трогали верного подручного покойного авторитета. Володенька сам наказал болезных, персонально позаботился. Хаем, едва слышным хмыком обозначил вопрос Авгур. Проклял их, пояснил московский гость. Болезные грозились сильничать супружницу Володи, а сестру бритвой по горлу полоснуть. Идиоты, скривился старик. Вы, Авгур, просто не представляете, что бы тут началось, сотвори арцвере за обещанное. Вас бы всех без суда и следствия вычистили, на куски порубили и свиньям скормили, а ни одного меня командировали на старости лет. За Анастасию Огневу, в девичестве Гагарину, скальпы снимут вживую. Гагарину, округлил глаза левый, который первым собрал пазлы и логические цепочки, протянув их до столицы. Твою же мать, за арцеви вас сильно дергать не станут, так, для проформы потаскают по кабинетам, а вы твердите, что ничего не знаете, ничего не видели, тем более фараонам за глаза реза хватит. Но за беспредел, если вы в него скатитесь, с вас не полиция будет спрашивать. Впрочем, головы у вас на месте и грань вы умеете чувствовать. Взгляд тусклых глаз старика будто кипятком ошпарил присутствующих, заставив обычно непробиваемых правого и левого боязливо втянуть головы в плечи. «Меня не провожайте, дорогу сам найду». Старик подобно призраку растворился в тенях. «Твою же мать, до этого носатого ублюдка надо было в утробе матери пуповиной задушить». Грохнул кулаком по столу левый. «Хорош», — хрипло осадил его Авгур. «Поясни». Арцвей и Медея с ублюдком Реза замахнулись на племянницу императора. Выкрикнул левый. Правый и Авгур, переглянувшись, похолодели пуще прежнего. Авгур судорожно потянулся к тугому воротнику щегольской сорочки, пытаясь пальцами, враз ставшими непослушными, расстегнуть верхние пуговицы. Не справившись с задачей, он элементарно выдрал их с мясом. Втянув неожиданно густой воздух, главный криминальный авторитет губернии удивленно уставился на вломившегося с комнату Челю. Там в больницу Реза привезли. Размахивая руками, выпалил Челя. Там писец полный. Авгур жестом поторопил братка. У всей бригады Реза яйца раздуло, Челя руками показал размер получившихся шаров. По его словам выходило, что размер тестикул несчастных превышал 2-пудовые гири. Страусы отдыхают. Ребята базарят, что они кровью мочатся и воют, скотины, будто их живьем режут. Голова у врачей осторожненько поинтересовался, не жильцы, говорят. Да уж, крякнул левый, наказал Володя, так наказал. БРР. Поздней ночью, когда самый последний полуночник отправился на боковую, левый, прихватив из бара бутылку элитного забугорного виски, ввалился к правому. «Не спится, Димон?» — криво усмехнулся правый, на столе у которого красовалась ледяными боками початая бутылка водки. «Ты, Даня, гляжу, тоже решил совой заделаться». Стукнув донышком бутылки с виски по столу, левый четко выверенным движением отвинтил крышку водки и набулькал по полному стакану себе и компаньону. «Что скажешь, Димон?» Данила правый в три глотка осушил полный стакан водки, заживав ее соленым груздем из тарелки. «Авгур долго не протянет», присоединившись к поеданию груздей, обронил Димон. «Рак четвертой степени не лечится. Сдается мне, ведьма его даже из могилы достала. Тут даже Огнев не поможет. Ты разговор в сторону не уводи». Правый потянулся рукой к дверце холодильника за спиной, водрузив на стол очередную емкость с ледяным горячительным. «Нам прямым текстом сказали, что отныне мы работаем под чертовым орденом». «Неправильно», правый разлил водку по стаканам, «отныне мы работаем под огоньком. Нас не загоняют в рамки, но его слово – закон. Что ты предлагаешь?» Опрокидывая водку в себя, спросил левый. «Будем работать», усмехнулся правый. Авгур тоже правильно понял намеки тени. «По сути, мы ничего не теряем. Все, Димон, иди спать, завтра у нас длинный день». На третий день после прилета из Москвы Владимир, подойдя к своей машине на университетской парковке, разглядел в ней незапланированного пассажира. На пассажирском кресле, пристегнувшись ремнем безопасности, сидел голова. «Очень интересно», — хмыкнул Владимир, разглядывая в руках брелок, как выяснилось, бесполезной сигнализации. «Осмелюсь задать вопрос, какого хрена? Расскажу по дороге», — ответил голова. «Ок», — не стал настаивать и спорить Владимир. «Поехали. Слушаю тебя, мой незнакомый пассажир». «Знакомый», — возразил голова. «У двух человек не могут быть абсолютно одинаковые шрамы за ухом, переходящие на шею. У старика Тени был точно такой же шрам, я его подробно разглядел в фургоне. Он точно такой же, как у целителя Владимира Огнева, который прошлой зимой приезжал к Авгуру, то есть у тебя. Я тогда бумаги боссу приносил и разглядел. «Грим у тебя классный, но я верю глазам». «Да, голова», — притормозил Владимир, браток вздрогнул. «Каюсь, не доработал, не думал, что попадется такой глазастый, как ты, и безголовый к тому же. Ты понимаешь, что с этого момента твоя жизнь может сделать крутой кульбит или не сделать, оборвавшись самым трагическим образом?» Глазами молодого парня, крутящего баранку, на братка с кличкой «Голова» глянуло древнее потустороннее существо, отчего у лиходея натурально затряслись поджилки. «Так чем обязан, голова?» Владимир остановился на светофоре. «Возьми меня к себе», — выпалил браток. «Я чем угодно поклянусь, хоть кровью». «Кровью?» В потустороннем взоре загорелась искра интереса. «Ты ведь меня шантажировать собрался». «Почему?» «Только правду, голова». «Из-за сестры?» Паник браток. «Из-за сестры?» «Да». «Она болеет, я хотел, чтобы ты ее вылечил». «Я-я». История оказалась стара, как мир. На лечение больной сестры требовались деньги, немалые причем, либо смиренно ждать 3 года, каждый день глядя на постепенно чахнущую девушку, так как врачи в государственных клиниках обещались взяться за Наталью Головину не раньше, чем через 3 года, как очередь подойдет. Андрей, так в миру звали голову, сунулся в один банк, во второй, но кто даст кредит студенту, пусть и отличнику, гордости курса, по вечерам подрабатывающему в 3 конторах, никто, таких дураков нет, была бы за Головиными хоть какая-нибудь недвижимость, кроме спившегося отца и маленькой квартиры в доме для социального найма, тогда вопрос мог решиться в положительном ключе. От безысходности Андрей через Челю обратился к Левому. Братки дали денег, не всю сумму, конечно, но на год ее должно было хватить. При этом они не страдали благотворительностью, не забыв посадить парня на счетчик. Тут хоть вошью на гребешке закрутись, не поможет. Пришлось отрабатывать и становиться на кривую дорожку. Наталье же становилось хуже, отчего Андрей, он же голова, поднаторевший на ниве криминалитета, решился на отчаянный шаг. «Я никому не сказал», — выпалил голова. «Клянусь, ХМ, это ты зря, конечно. Ты понимаешь, что я могу отправить тебя к праотцам. Скажи, чем это поможет твоей сестре? Понимаю, Наташа так и так умрет, но так у нее есть шанс. Поставь в храме свечу и помолись всем богам, в которых веришь, голова. Сестру привози в субботу утром, посмотрю на нее». Но перед этим ты принесешь клятву на крови, да и у Авгура тебя надо официально забрать, мне в медцентр срочно требуется специалист широкого профиля, ты как раз подойдешь. Руку. Руку. Зачем? Не будем затягивать с клятвой. 10 лет прошло с того дня, но Владимир ни разу не пожалел о принятом решении. Андрей оказался настоящей находкой, а после того, как Наталья твердо встала на ноги и думать забыла о болезни, преданней Головина в окружении Владимира трудно было кого-то найти. Авгур, на удивление многих, протянул 1/2, передав власть в руки тандема из правого и левого. Владимир в их дела не вмешивался, но изредка проворачивал через авторитетов свои не слишком законные аферы. С его-то репутацией и поддержкой таинственного ордена возражать ему не осмеливались. Дорогой обед стынет. Голос супруги, вышедший на крыльцо, чтобы поторопить дрожайшего мужа, застывшего в тяжких раздумьях у пруда, заставил поторопиться. Вытряхнув из кармана хлебные крошки воробьям, Владимир поторопился в дом, а то так и без десерта остаться можно. Третий боевой орден тогда наделал много шума в узких кругах губернского чиновничества и дворянского собрания. По губернской канцелярии чуть ли не ураган пронесся. Конечно, иметь в жителях города кавалера 3 боевых и 1 гражданского орденов чрезвычайно выгодно и почетно, но в губернском правительстве и дворянском собрании не знали, как подступиться к герою, ведь чиновничья рать успела конкретно испортить с ним отношения во времена правления барона Корфа, а с ними и дворянское собрание отметилось в не очень хорошем свете, не в последнюю очередь из-за того, что существенная часть того самого дворянства служила и работала во властных структурах. Не желая уклоняться от генеральной линии, чиновники, они же дворяне, когда-то объявили бойкот новоявленному члену служивого сословия и теперь не знали, на какой хромой козе подъехать к Огневу. Общая ситуация осложнялась еще и тем, что в заочном противостоянии и в сетевых схватках партия губернатора проиграла с разгромным счетом, в дополнение ко всему, кроме общего снижения рейтинга и общественного порицания, лишившись поддержки большинства ветеранских организаций, не только в Энске. Стоит заметить, о том, что власть переменилась и в губернии задули ветры перемен, многие узнали из уст подтянутых мужчин со среднестатической незапоминающейся внешностью, посетивших губернскую столицу в первых числах жаркого августа. Будь не запоминающиеся господа туристами куда бы ни шло, но они имели еще один признак, объединяющий всех незапланированных гостей НСК. У каждого во внутреннем кармане пиджака лежало удостоверение с золоченым имперским двуглавым орлом. Служба имперской безопасности навела шороху, вставив кому попало и надавав по сусалам кому ни попадя. Никто, правда, с занимаемых должностей не полетел, но только самый тупой не понял намека. Отныне господин Огнев становился личностью неприкасаемой. Не успели господа в высоких кабинетах выдохнуть и помахать улетающим гостям платками, серыми от пота, собранного с могучих шеи и широких лбов, как сибовских агентов сменили дамы гренадерских статей из ведомства ведьмы. Так сказать, повторение для закрепления пройденного материала. Прошло немного времени, и в НСК вернулась сама причина неурядиц, постигших многих уважаемых людей, но теперь это был не незнамо за что обласканный властью студиозус, которого вынудили убраться к черту на куличке, а суровый боец с ледяным взглядом прищуренных глаз и тенью двух главных спецслужб империи за спиной. Кое-кто пронырливый успел принести в клювике горячую, прямо-таки обжигающую сплетню о том, что он и Эмерек водит личное знакомство и даже состоит в приятельских отношениях с харбинским губернатором Гориным, которого император протолкнул в канцлеры. В довесок до ушей чернильных душ и канцелярских крыс дошла информация об очередном ордене, кавалером которого в скором времени станет поганый засранец, отчего некоторым господам стало совсем кисло. После возвращения в НСК Огнев демонстративно дистанцировался от губернских властных кабинетов и хозяев, их занимающих, абсолютно все дела решая на низовом уровне взаимодействия. Вот как с таким отношением наводить мосты, скажите на милость. Барон, главное, наплевал в колодец и умотал в столицу, а им, понимаешь, теперь расхлебывай. То, что тявкающая свора за спиной бывшего губернатора в источник водоснабжения подплевывала ничуть не меньше, все уже давно позабыли. Сам Владимир идти на поклон первым не планировал, и тут вопрос гордости был отнюдь не главным. Для начала он ждал элементарных извинений, справедливо полагая, что новый местоблюститель кресла губернатора, которого вот-вот должна была назначить Москва, сам попытается заручиться его поддержкой, тогда и попляшем. К раздаче женских украшений провинившимся сестрам все было готово. Да, Огнев не считал себя злопамятным, но на память не жаловался, да и праведной злости у него хватало с изрядным запасом. В принципе, оглядываясь назад, так оно и произошло. Петр Спиридонович Сумароков, далекий потомок знаменитого Александра Петровича Сумарокова, назначенный губернатором Энской губернии, разбил искусственную стену отчуждения, а то, что осколками кирпичей и развалинами он и стены придавило некоторых ранее уважаемых людей, так им давно было пора освободить нагретые места для молодой поросли. Да и Сумароков, не будь дураком, привел с собой личную команду проверенных и преданных людей, для которых местечковый скандальчик пришелся весьма кстати, не пришлось придумывать лишний повод для просьб к старой гвардии барона Корфа с поиском вакансий на ключевые должности. Как итог, к взаимной выгоде довольными остались Огнев и Сумароков, а то, что кое-кого отлучили от кормушки, так это их проблемы. Предки в душе Владимира относились к подобному с ледяным спокойствием. Правда, отдельные личности жаждали пустить вражин под бритвенные остроты хапеш или серп, дабы напоить идолов горячей кровью, а кое-кто пропустил между пальцев шелковый шнурок с удобной петлей для захлестывания вокруг шеи, но иные времена диктовали иные правила. В принципе, отставки и увольнения не выходили за рамки общепринятой игры. Все прекрасно понимали, что новая метла будет мести по-новому, и в первую очередь она постарается опереться на проверенные кадры, а не на старый замшелый костяк, поэтому ожидаемых больших потрясений не случилось. Так, буря в стакане воды, не считая двух, никем не замеченных случаев с выходом на криминал. Пара бывших функционеров страстно мечтала стереть с лица земли прямого виновника их бед. Левый и правый приняли оба заказа вместе с предоплатой, после чего отзвонились Владимиру, на блюдечке с голубой каемочкой выложив тому обстоятельства с предоставлением подробного досье на выгодоприобретателей. Как оказалось, один из господ ранее плотно сошелся на короткой ноге с Арцеви, соответственно за ним числился неоплатный должок. Стоит ли говорить, что верные помощники Авгура нисколько не удивились скоропостижным смертям заказчиков, что еще раз укрепило обоих в правильности выбранной стратегии, лучше работать под ненавязчивым надзором Огнева, чем невзначай спуститься на 2,5 метра под землю. В тот памятный год произошло еще одно не слишком заметное событие, между тем значительно повлиявшее на расстановку фигур на игровом политическом поле империи. Ни Владимир с кучей почивших советников в душе, ни Настя не знали, и до поры до времени не догадывались, для чего императорской чете понадобилось театральное представление с их скромной студенческой свадьбой. Озвучивая свою просьбу в частном разговоре после официальных торжеств в Кремле, его величество не принял во внимание возражения, что пара обвенчана, просто и незатейливо аргументировав личное пожелание тем, что ему до зарезу требуется придать легитимность союзу двух сердец в глазах высшей аристократии. Нехорошие слухи, словно ядовитые змеи, уже поползли по столице, ему и князьям Гагариным требуется сохранить лицо и пресечь ненужную молву. Впрочем, он ни на чем не настаивает, одной сплетни больше, одной меньше. Пришлось соглашаться. На скромной свадьбе с торжественным ужином в отдельном малом торжественном зале ресторана Тестова присутствовал минимум людей. Кровные побратимы Трофимыч с Макхалом, Матвей Панкратович с Екатериной Сергеевной, друзья и некоторые сослуживцы Владимира, Вика и три представительные дамы. В одной из барынь представители московской аристократии, обедавшие и ужинавшими в статусном заведении, признали княгиню Усову, вторая же и третья, с лицами, скрытыми вуалями, осталось неузнанными многочисленными посетителями, несмотря на все приложенные усилия. Со стороны невесты в круг свидетелей торжества попали старшая сестра и несколько подруг. Родители Насти, к ее великому огорчению, демонстративно проигнорировали радостный день в жизни дочери. Все прошло, как по нотам. Легитимность император предал, но великосветский скандал все-таки разразился. Заступничество княгини Усовой и поддержка их императорских величеств не слишком поколебали бойкот, объявленный высшей аристократией империи пришлому выскочке, посмевшему покуситься на святое, влезть со свиным рылом смерда от сахи в калашный ряд элиты с голубой кровью, читая станового хребта империи. Едва ли не в каждом великосветском салоне высокородные кумушки шептались о неблагодарной девчонке, пошедшей против воли родителей, публично осудивших выбор дочери. Монаршая чета не стала ругаться с родственниками в пух и прах, но ссор усилиями недалеких личностей, считающих себя вправе осуждать попрание устоев, оказался вынесен из избы. Котел высшего общества закипел, а по трубам, хлюпая и бурля, потекла известная субстанция. Тут бы и бахнуло деревенским сортиром, в круглое очко которого сыпанули мешок дрожжей, но скандал будто сам собою затих после вмешательства княжны Вяземской и княгинь Баритинских. К тому же ее величество, в отличие от мужа, демонстративно дистанцировавшегося от шумихи и пересудов, высказала свое фи и неудовольствие, отлучив самых рьяных крикунов и моралистов от двора. Стоит заметить, в этот раз мольбы заступников оказались тщетны и не были услышаны императором, который дал супруге полный карт-бланш по наведению порядка в министерстве двора и прочих структурах, завязанных на двор. Шашка в руках ее величества окрасилась кровью от отрубленных голов, которых набралось изрядное количество. Страх и ужас воцарились в великосветской тусовке. Помимо дел целительских, Владимир медленно и верно погружался в работу 13-го департамента, как его шепотом называли враги и недоброжелатели. Княжна взялась за дело всерьез и со всей ответственностью, вцепившись мертвой хваткой, хотя нигде не светила будущего преемника, тщательно маскируя встречи и работу под различного рода консультации, но все большее число доверенных лиц главы департамента отчетливо видели набирающую объем и плотность тень за спиной всемогущей женщины. Выводы они делать умели. По настоянию княжны он, вернувшись под крышу родной альма-матер, не стал пренебрегать обучением на военной кафедре, вместе с дипломом получив погоны и чин капитана, тогда как прочие сокурсники довольствовались подпоручиками. Обучение на кафедре давало непробиваемую легальность роста чинов и количество звезд на погонах. Впрочем, никого из окружающих не удивило явное выделение Огнева из общей массы. О военном и пограничном прошлом молодого человека знали многие, если не все, как и то, что целителя курирует СИП, а эти господа так просто никого из своих когтей не выпускают. Тем более, скажите, откуда у частного практика взялись деньги, чтобы отгрохать натуральный медцентр, где он верховодил к концу обучения в университете, успевая белкой в колесе крутиться и в альма-матер, и в медцентре, и, черт возьми, мотаться по стране. Не только молодые, но и многие люди из старшего поколения задавались вопросом, как он все успевает. Как, Владимир и сам задавался этим вопросом, наяву мечтая о сутках с одним или двумя дополнительными часами. За пролетевшие годы сильно сдал Матвей Панкратович, хотя по-прежнему держал хвост пистолетом. Посидела и высохла Екатерина Сергеевна, давно оставившая на помощницу заботу о доходном доме и переехавшая в медцентр. Детский сад и начальную школу учеников Владимира мадам Свешникова держала в ежовых рукавицах. Гнева мамы Кати побаивался даже самый главный демон разрушения. Подросшие из чади ада с именем и фамилией Павел Артемьев превращалась в нежного и пушистого зайчика от одного грозного взгляда женщины. Мальчик вырос, выросла и шила в мягкой точке молодого человека. Без сомнения, Владимир был для мальчишки непререкаемым авторитетом, грозным наставником, а боялся он добрую, но суровую женщину, ни разу ни на кого не повысившую голос. Вот как так, оба убеленных сединами побратима Владимира, Макхал и Трофимыч, по-прежнему гусем и гагарочкой или челноками мотались из одной пограничной точки страны в другую, только в рейды не ходили. Консультанты с опытом востребованы всегда, да и собрать информацию с мест никогда не помешает. Ветераны не удивлялись просьбам кровного побратима пошукать там, пошукать тут. Понимали, что птичка увязла давно и прочно, тем паче сами оказались не без греха, но эти откровения из жизни достойных членов общества и заслуженных ветеранов не относятся к нашему повествованию. Впервые за долгое время император мог позволить себе полноценный выходной, день абсолютного ничего не делания, день, когда тебя с утра не донимают докладами, рапортами и прочей, да колик в печени, надоевшей, но зело необходимой канцелярщиной, без которой невозможно управление курсом корабля, зовущимся Россией. Ничего, государство тысячу лет стояло и за один день в сторону не вильнет, сбившись с курса. Есть кому проследить, пока капитан отдыхает. Небо не рухнет, пока его держит на плечах атлант с фамилией Горин. В октябре канцлер пойдет на третий срок. Такого Шайргарса на переправе не меняют, упряжь империи канцлер прет, гребя всеми конечностями. Подвывает, конечно, и периодически грозится бросить неблагодарную работу к чертям собачьим, но вновь закусывает у дела и впрягается в телегу. Будучи на берегу, Горин сразу поставил условие, что за силовой блок, кроме полиции и народных дружин, он не отвечает, оставляя комарилью в погонах и сапогах на свежую голову на самодержца. Сбили бюджет, выделили процент, а там трава не расти. Его дело – экономика и порядок в стране. А дело Горин знал туго, заставив правительство и министерство ходить по струнке. В кулуарах Константина Андреевича давно кликали вторым стальным канцлером и боялись до дрожи в коленях. Кто-то мог подумать, что Горин сечет головы направо и налево, но нет, спрашивал он строго по делу, вынимая душу любому, кто не оправдал доверия и не справился с поставленной задачей, несмотря на всю помощь и содействие. Тут уж извините, голова с плеч, никакие заступники не помогут. Даже хуже, заступники сами могли попрощаться с нагретыми креслами и должностями. Если сначала механизм госаппарата скрипел и сыпался, то потом шестеренки, смазанные кровью не оправдавших доверия и замененные на молодые и мотивированные детали, начал тикать подобно швейцарским часам. Больше всего Горин не терпел некомпетентности некомпетентных руководителей, прощаясь с такими экземплярами без сожаления. Как-то незаметно, будто сами собой заработали проекты гигантских строек, простой люд потянулся в южноуральские и казахские степи, которые за 10 лет заросли лесом и покрылись зеркалами озер и сетью каналов, повернутой вспять воды сибирских рек. Сильно помогли селекционеры и бабули-ведуньи из 13-го департамента. Сплав науки и заплесневелого колдовства дал поразительный результат. Саженцы из питомников, в которых работали специалисты по связям с потусторонним миром, росли в 3 раза быстрее обычных. Миллионы гектаров молодых лесов тому порукой. Само по себе развелось зверье, зашелестели травами и молодой порослью полупустыни, зазеленело приоралье, принявшие сотни тысяч, если не миллионы голов диких копытных и сотен хищников, клонированных учеными гепардов, леопардов и прочих клыкастых и рыкастых, которые прекрасно адаптировались к условиям быстро меняющейся степи и дали жизнеспособное потомство, причем не первое. Люди охотно переселялись на облагороженные земли с приятным климатом, который с резко континентального сдвинулся в сторону умеренного. Некоторые могут покрутить пальцем у виска, добавляя присвист к недалекому уму ученых, строителей и проектировщиков водных каналов, но дело в том, что никто в здравом уме не собирался строить гигантские водохранилища и затапливать половину Сибири. Да, водохранилища строили и глубочайшие резервуары клепали будто горячие пирожки, но вместо каналов во многих местах использовали трубопроводы высокого давления, благо на севере Новосибирской области запустили в работу первую очередь энергетических плитей, дармовых электростанций, работающих на эффекте термопары. Сказались таки многомиллиардные вложения в развитие науки. Технологию термопар довели до ума, а уж природа России матушки сама велела для общей пользы использовать горячую воду недр и стылую мерзлоту с вечно холодными полями тундры. 50 гигаватт мощности первой очереди плети, треть из которых отдали под обеспечение перекачки воды, окупили себя за первый год, позволив снизить стоимость электроэнергии в стране до сущих копеек. Конечно, были недовольны подобным развитием событий, особенно в энергетических компаниях, которые лишились здоровенного куска прибыли, но с ними провели работу. Кого-то успокоили, кого-то упокоили. Миллиарды полновесных рублей государственных и частных инвестиций взяли плату кровью. Надо понимать, что деньги в циклопические стройки вкладывались не просто большие, а очень большие. Кровь экономики всегда привлекала различных паразитов и кровопийцы, она же дала пищу промышленности с множеством отраслей и прикладной наукой. Сотни и тысячи ученых занимались проблемами солончаков и плодородием почв, не меньше работников опытовых станций курировали тысячи вертикальных теплиц, выстроенных в когда-то пустынных районах. Наука, подхлестнутая поставленными задачами и щедрым финансированием, двигалась если не семимильными, то трехмильными шагами. Сильно шагнуло вперед среднее и тяжелое машиностроение. Новые высоты покорили государственные агитация и пропаганда. Сетевые ресурсы и телевидение были загружены рекламой и репортажами важности и перспективности строек. Новости о буднях строителей и героических свершениях молодежи лились из каждого утюга и, надо сказать, да, подготовка к будущим испытаниям протекала не без потерь, не без неурядиц. Препоны ставили и свои, и забугорные доброжелатели. Особенно старались последние. Их хлебом не корми, дай полить Россию нечистотами и устроить диверсию. Градус ненависти западных доброхотов сильно подскочил после того, как империя начала сокращать покупки высокотехнологичной продукции западных компаний, наладив производство у себя. Зарубежные аналитики не первый год в докладах указывали на то, что Россия с каждым годом все больше и больше замыкается на себя, постепенно отказываясь от экономических связей с цивилизованным миром. Дикарей больше не интересуют бусы, они больше не согласны продавать ресурсы за блестяшки и побрякушки, а нацелились на глубокую переработку и выпуск всего необходимого на собственных заводах. Уж не к войне ли готовятся дикие русские? Варвары ледяных пустынь всегда с завистью глядели на земли Запада. Не поэтому ли они пытаются строить рай на земле в бесплодных среднеазиатских пустынях? Царь окружил себя гадалками и во всем слушается настоящую ведьму. Княжна Вяземская давно оплела своей паутиной всю страну и строит козни кому ни попадя. Русские настолько покрылись мхом и чтят домострой, что отказались от передовой инклюзивности с развитием свободы личности с 33 полами на выбор. А еще они не верят в гегемонию доллара и фунта, а это непростительно. Глядя в потолок спальни, император мысленно усмехнулся сравнению с капитаном судна и конем-тяжеловозом, который, крепко держа штурвал копытами, прокладывает курс корабля вперед. Только насколько это скольжение по волнам мировой политики среди океана интересов других игроков было поступательным и насколько вперед прошла империя, то скажут историки в своих скучных докладах с историческими летописями на цифровых носителях. Позволив себе поваляться до 7 утра, император с превеликой неохотой покинул супружеское ложе и отправился на разминку. Насколько бы он не был загружен, разминка в парке с бегом по дорожкам оставались неизменным атрибутом жизни монарха в любой день и при любой погоде. На выходе из особняка отца нагнали дети. Сын и старшая дочь могли бы остаться в кроватях, тем более папа разрешил последний день летних каникул поспать подольше, но вбитый в подкорку режим и живой отеческий пример заставили их покинуть теплые ложа и облачиться в спортивную одежду. «После разминки поработаем на ринге, перепрыгивая через 3 ступени», — спросил Михаил. «Поработаем», — кивнул император сыну. «Анют, а ты?» — без меня отмахнулась дочь. «Мишка опять продует, а потом будет говорить, что поддавался. Ты!» — взвился в праведном гневе наследник престола, наградив старшего брата подзатыльником. Анна сорвалась с места. «За дыханием следите!» Взяв неспешный темп, крикнул император унесшимся вперед детям. Оглянувшись назад, он помахал рукой супруге, с чашечкой кофе в руках вышедшей на балкон. «Анна, если бы он 200% не был уверен, что ее родила Маша, пробивным независимым характером походила на княжну Вяземскую. Лицо Анюты гармонично вписало в нежный девичий овал его нос с глазами и черты Марии, но стоит прикрыть глаза, как перед тобой предстает другая женщина, немало вложившая в воспитание девушки. Вообще, наставники, подобранные Натальей лично, много занимались с отпрысками императорской четы помимо школьной программы. Император качнул головой. После ранения Наталья лишилась возможности выносить и родить ребенка, ее семейная жизнь не сложилась, но верные люди докладывали о редких и до предела странных визитах главы всех имперских ведьм и ведунов в некий поселок в Карелии, а потом в Севастопольское Нахимовское училище. Личным указом император засекретил информацию, безжалостно пустив под нож одного из агентов, в верности которого не было стопроцентной уверенности. Под грифом «Совершенно секретно» хранились сведения о юном мичмане Даниле Крашенникове, его отце и матери, и каким боком к ним всем относится Наталья Вяземская. Суррогатное материнство никто не отменял, а тайну о своем сыне княжна хранила пуще иных государственных секретов. Даже от него император свернул на боковую дорожку, упирающуюся в спортивную площадку под открытым небом. Сыну с дочкой еще 3 круга наматывать, а ему можно спокойно размяться, Михаил в спарринге спуску не даст, но вместо того, чтобы перейти к упражнениям, император окунулся в думы о вчерашнем вечере, когда ему на глаза попались рисунки дочери. Ведя с дочкой разговор ни о чем, он перебирал акварели и карандашные наброски, пока не наткнулся на рисунки с Настей. На одном из рисунков Анна изобразила кузину у фонтана в парке. «Красивый рисунок», — оценил император. «А этот, помнишь, они к нам в прошлом году приезжали?» — пояснила дочь. На второй картине Настя позировала вместе с детьми. Старший на что-то дулся, зато близнецы улыбались, будто ясные солнышки. На третьем рисунке Настя была запечатлена в обнимку с мужем. Император хотел было вложить карандашные наброски обратно в папку, как из кипы бумаг выпал рисунок, на котором Огнев был изображен в окружении множества незнакомых ему людей с десятками смутных теней за спиной. Славянский жрец или волх с ритуальными серпом и ножом на поясе, воин в белой набедренной повязке с египетским хапешем в руке, старик-травник с укладкой под травы, восточный воин, похожий на араба, с бурнусом на голове и матерчатой полумаской на лице, даже не воин, а ассасин. Император вздрогнул. Он вспомнил взгляд Огнева и выражение его глаз. Они точь-в-точь повторяли взгляды тех, кто окружал его на рисунке. Но поразило монарха не это. Костры и горы убитых невозможно было скрыть за спинами теней с горящими глазами. Анют, аккуратно отложив лист, император повернулся к дочери. «Они всегда с ним и за ним. Как неотделимые тени», — серьезно ответила дочь. «Другие их не видят, да и я вижу только тени. Но, когда дядя Вова...» «Надо же, дядя!» — мысленно хмыкнул император, показывал заговоры и рассказывал о защите от порч, он на минуту открылся. «Немного, совсем чуть-чуть, но мне хватило». Император внимательно следил за княжной Вяземской, прекрасно зная о подготовке ею достойного преемника, по ее же словам и заверениям. Тем паче от него она в данном случае ничего не скрывала, но только вчера он заглянул в бездну, в полной мере осознав, что за фигура или монстр скрывается в тени княжны, неукротимая стихия, способная стирать в порошок города. Боже, как хорошо, что у него хватило ума не портить отношения ни с Натальей, ни с ее будущим сменщиком. С последним они даже перешли на «ты» в узком семейном кругу, правда собираться удавалось нечасто, но и то хлеб. Несколько лет назад император попросил Огнева позаниматься со старшими детьми, на что дядя Вова охотно отозвался и со всем усердием взялся за Михаила и Анну, переевших в НСК на период школьных каникул, но довольно скоро наследник отсеялся. «Ему просто неинтересно», — разочарованно пояснил Огнев, — «Михаилу неинтересны основы наговоров, заговоров и камланий, а заставлять из-под палки я его не собираюсь. Ему бы шашку в руки и на коня, да на линию огня, тогда другое дело. Хотя, если вы отдадите его мне на полгода и позволите применять древние ортодоксальные методы с поркой и стоянием на сухом горохе, я вобью в него науку. Задатки у него великолепные, а чутье с интуицией просто выше всяких похвал, но насильно мил не будешь. Анна, другое дело», — криво усмехнулся Владимир. «Мне пояснять за усидчивость с интересом или не стоит? Никто наследника престола волхву-травнику или кто он там на самом деле не отдал, а занятия с Анной сократились до редких уроков во время приезда Огнева в Москву, Но даже так прогресс с дочери оказался поразительным. Можно сколько угодно быть скептиком и свысока относиться к бабкиным пошептушкам над синяками и порезами, но, когда твой ребенок за несколько секунд останавливает кровь из рваной раны на ноге, через час от которой остается только шрам, это заставляет крепко задуматься, тем более Анна серьезно выросла в физических характеристиках, при общей хрупкости по голой силе ничуть не уступая старшему брату, отчего у того мгновенно проснулся дикий интерес к урокам редкого гостя. Желание заниматься у подроста, а теперь уже юноши, просто зашкаливало. Хитрый волф окольными путями добился желаемого. «О чем думаешь, дорогой?» – спросила Мария, встретив мужа после тренировки целомудренным поцелуем в щечку. «Да, так», – неопределенно отбился император, тем самым только раззадорив женское любопытство. О том, что огонек интереса превратился в пожар, стало ясно после завтрака. Супруга спокойно перетерпела душ, ничем не показала заинтересованности в столовой, но на прогулке в парке начала планомерную осаду. «Милая, ты мертвого допечешь», — аккуратно попенял император на один из невинных вопросов из сонма, прозвучавших ранее. «А ты не доводи до смертоубийства и вызова некроманта», проводив взглядом стайку воробьев, вспорхнувших с дорожки, Мария ноготками впилась в предплечье мужа. «Не думаю, что Владимир умеет поднимать мертвецов. О нем и думал», — сознался император, дурашливо клацая зубами уточенной шеи нежной половины. «Только о нем и об Ольге». Супруги дошли до пруда. Завидев людей, к берегу начали подплывать утки и лебеди, привыкшие, что двуногие прямоходящие приносят с собой вкусняшку. И в этот раз люди не обманули их ожиданий. «Я устал от их вражды», — открыл корзинку с кормом император. 10 лет прошло. Я думал, что Оля, как бы это помягче сказать, перерастет свою ненависть. Сколько можно, Маша? Вот что ей не имется, скажи мне, вожжа». «Что, какая вожжа?» — не понял император. «Фамильная», — присев на корточки, Мария протянула ладонь с горкой корма ближайшему лебедю. «Ты ведь не откажешься, что она твоя родная сестра и вожжи у вас имеют фамильные черты? Не откажешься. Только ты научился держать себя в узде, да и самого тебя воспитывали в ежовых рукавицах, наследник престола, как-никак. А Оле, говоря по-простому, мама дула в попу, потакая капризом». «Жестко ты», — усмехнулся император. «А я ее 10 лет назад не жалела и сейчас не собираюсь жалеть», — ответила Мария. «За что боролась, на то и напоролась. Знаешь, весь этот столичный паноптикум проиграл давным-давно, но никак не может смириться с поражением». На некоторое время разговор прервался. Каждая из венценосных супругов думал о своем, догадываясь, что, тем не менее, они размышляют об одном и том же. Глупо отрицать очевидное. Если кто-то думал, что провинциальный выскочка бросится грудью на баррикады, то он жестоко ошибся. Вся аристократия столицы заблуждалась относительно новоявленного императорского родственника. Дамы и барышни, а следом их мужья, вставшие на сторону князей Гагариных, пожалели о принятом решении. Кто раньше, кто позже, ни никто не остался обделенным. Первыми пострадали дамы, было возрадовавшиеся поступлению из НСК в Москву элитной косметики. Многие из них даже отметились на сетевом столе заказов персональных наборов и были неприятно удивлены отказом. Прозрение наступило, когда княгиня Усова снизошла до высшего света с объяснениями, что барыни и барышни хулили того, кто изготавливал для них мази, бальзамы, крема и примочки. Отныне о них они могут забыть навсегда. Господин Огнев категорически отказался работать с теми, кто встал на сторону Гагариных. «Пользуйтесь, уважаемые, французским ширпотребом из дерьма улиток и слизи жапы будет вам счастье». Княгиня прекрасно знала, за какую струну души зацепить противницы, на что давить, ведь никаких нервов не хватит из приема в прием видеть мерзавок Усову и младшую Баритинскую, щеголяющих безупречной кожей и чуть ли не светящимися волосами, когда тебе оное счастье априори недоступно из-за собственной глупости. Удар по самолюбию и по высшему обществу, или считающим себя высшим обществом, оказался сокрушительным. Аристократия с приближенными раскололась на несколько лагерей. Мужья обиженных дам, подначиваемые оскорбленными супругами, попробовали что-то предпринять, но от кардинальных мер отказались в силу того, что его и ее величество приняли нового родственника, которому на негласные бойкоты закрытые двери великосветских домов и салонов оказалось плевать с высокой колокольни. С такой-то поддержкой можно не только плевать. Некоторые, при случае, гадили по мелкому, Но спустя пару лет такие господа вдруг стали замечать существенное падение прибыли с ростом различных неприятностей. У некоторых не совсем законопослушных господ или у их отпрысков, привыкших к разгульной веселой жизни, неожиданным образом возникали проблемы с криминалом, контролирующим популярные увеселительные учреждения с казино и ночными клубами, причем Иваны или молчали, набрав воды в рот, или показательно отходили в сторону, никак не комментируя свои действия, а еще через пару лет за правым плечом княжны Вяземской появилась мрачная тень, таинственным образом связанная с возмутителем спокойствия. В общем, проблемы сыпались, как из рога изобилия. Год за годом от лагеря Гагариных по тем или иным причинам откалывались союзники и сочувствующие. Негласный бойкот еще держался на самых упертых, но даже они понимали, что близок тот день, когда двери домов начнут закрывать уже перед ними. Злобный дикий провинциал на длинном отрезке переиграл всех. Как сказано ранее, злости у него оказалось достаточно, и на провалы в памяти он не жаловался, сполна воздав тем, кто не держал язык на привязи, и тем, кто молчал, когда требовалось говорить. Никто не остался обиженным. Знаешь, отряхнув руки от остатков корма, Мария повернулась к супругу: если Ольга не смирит спесь и гордыню, она превратится в прокаженную, и никто не посмеет обвинить в этом Настю и Владимира. Давным-давно ты пустил скандал в семье сестры на самотек. Ну-ну, не хмурься, дорогой, пустил. Ты выше свары, но сейчас тебе крайне необходимо достучаться до разума сестры. Огнев не первый год в звании подполковника. За операцию «Инфильтратор» его представили к полковнику. Полковник в 30 с махоньким хвостиком лет. Не сегодня-завтра Наталья явится к тебе на утверждение новых штатов и нового первого заместителя. Угадай, кого она метит на это место? Кстати, почему такое название? Почему «Инфильтратор»? Переспросил император. Потому что англичан вынудили чуть ли не в полном объеме спустить в канализацию высокопоставленную агентуру в России, отчего быть англофилом у нас ныне совершенно не модно. Никому не охота оказаться в дерьме и быть просеянным через фильтр. Даже иносказательно, душа моя, кто бы мог подумать, что боссов из форин-офиса можно зацепить за живое через неуплату налогов в Штатах. А поди ж ты, там за убийство дают меньше, чем за неуплату налогов. Джентльмены забыли, что там им не у них. Янки до сих пор не очень любит кузенов, точнее, очень не любит, особенно тех, кто пасется на их поле, нагло состригая зеленые баксы. Мы несколько лет потратили, чтобы заманить спесивых лордов с их чванливыми наследниками на чужое поле. Знала бы ты, сколько денег ушло на взятки. Там это называется лоббированием. Да-да, лоббировать не перелоббировать, откликнулся император. Кое-кто, конечно, сумел избежать ловушки, а наши главные фигуранты вляпались всеми конечностями и сверху рылами хапнули. Вот тогда и выстрелили заранее прикормленные масс-медиа. Перья так во все стороны полетели, что просто любо-дорого смотреть. Злорадно оскалился самодержец. Прихватили сэров за кошелек, по полной программе, как ты любишь выражаться. Ситуация, когда ты между молотом и наковальней, не способствует сохранению секретов. Ни своих, ни чужих. А так как нас там не было, то даже с лупой придраться ни к чему. Ладно, все это замечательно, но не стоит уводить разговор в сторону, дорогой. Я тебя как облупленного знаю. Тебя не обманешь, солнце мое, едко хмыкнул император. Тебя волнует Миша? Меня не Миша волнует, а его интерес. Ты удивишься, но здесь у тебя несколько союзников, на едкий хмык Мария ответила колким прищуром глаз. Представь, Огневу тоже не с руки мезальянс. Думаешь, почему несколько лет назад он сделал все, чтобы сплавить Михаила обратно в Москву? Не знал? Сюрприз, дорогой. А ты думал, что твой сын слишком шебутной и неусидчивый? Ошибаешься, тебя ненавязчиво подвели к тому, чтобы забрать Мишу из НСК, дабы он не наделал глупостей. У Джу имеется жених, и Владимир прекрасно понимает, что стоит просочиться наружу слухом о том, что наследник престола проявляет живейших интерес к девчонке китайских кровей. Как рухнет вся система сдерживания и противовесов во внутренней частью, во внешней политике. Слишком много у нас завязано на Михаиле, чтобы пускать его под танки. А девчонка хороша, абсолютно спокойно отдавая заслуженную дань внешним данным, уму и характеру девушки, констатировал император. А кто спорит? Повела бровью Мария. Она даже подсказала Владимиру устраивающий всех способ избавления от малолетнего ухажера, при котором и волки сыты, и овцы целы. Ей самой не нужны амуры с наследником престола. У девушки есть царь в голове и давно расставлены приоритеты. А жаль, кинув корм уткам, выдохнул император. В иных обстоятельствах они с Мишей были бы прекрасной парой, несмотря на то, что она старше. Чертовы условности. Если бы, да кабы. Просто мне сказочно повезло с тобой, и пусть меня считают черствым сухарем, но своим детям я желаю только счастья. Найдут ли они своих половинок, повезет ли им так же, как мне? У Мишки еще ветер в голове гуляет. Попадется ему какая-нибудь мегера с ангельской внешностью и будет из него кровь пить. Здоровый лось вымахал, а ему бы все с вертолетиками играть. Будто ты вертолетиком не играешь, я о другом. Поняла я, о чем ты, чай не опилками голова набита. А Анюта, за нее ты не боишься? Переживаю, конечно, только здесь другой случай. В глазах императора зажглись хищные огоньки, прозвучит грубо, но наша Тихоня, это баба с яйцами. Действительно, качнула головой Мария, звучит грубо, но в точку. Удивительно, в кои-то веки ты не станешь спорить со мной, не вижу смысла отрицать очевидное, только и Миша непрост. Ты в курсе, что он вытворял в лицее? Главное, никто его за руку поймать не мог, как бы ни старались. Докладывали, с затаенной гордостью произнес император, тут же посмурнев. С нового учебного года ничего этого не будет. До последнего дня я старался дать сыну детство и хотя бы пару лет беззаботной юности, но так не может продолжаться бесконечно долго. С завтрашнего дня у него абсолютно иное расписание, и Миша об этом знает. Детство прошло, юность закончилась, не успев начаться. Как он это воспринял? Стоически. У нашего мальчика тоже царь в голове, а не опилки. Высыпав остатки корма птицам, император продолжил будто не впопад. А с Ольгой я поговорю. Или она смирит гордыню и возьмется за ум, или вместе со своим дурным муженьком покатится куда-нибудь далеко с глаз долой. Сил моих нет больше ее дурость терпеть. Глава 18. Груз на плечах, дорогой, едва слышно прошелестев складками длинного, в пол, платья, в кабинет лебедушкой вплыла Анастасия. Погасив монитор и отложив в сторону подшивку документов в обычном картонном скоросшивателе, Владимир, крутнув кресло к супруге, призывно распахнул объятия. Жалобно скрипнув, кресло приняло на себя тяжесть еще одного человека, умастившегося на коленях хозяина кабинета. Сомкнув веки, Владимир втянул носом аромат цветущего луга, которым пахли волосы супруги. «Ты скоро, дорогой?» Чуть откинувшись и запрокинув голову, Настя чмокнула мужа в нос. «Скоро?» Покосившись на рабочий стол, ответил Владимир. «Не слышу уверенности в твоем голосе», не поверила мужу Настя. Не заморачиваясь с ответом и надуманными оправданиями, он покрепче прижал к себе нежную половинку и спрятал лицо в теплых волосах супруги. «Вова, что с тобой творится? Последние дни ты сам не свой», уютное молчание разлетелось хрустальными осколками. «Плечи тренирую», иронично, даже несколько зло усмехнулся Огнев в ответ. «Плечи?» В глазах Насти блеснуло любопытство. «Ага, нагружаю их тяжестью ответственности», подхватив на руки супругу, Владимир пересел на диван, примостившийся в углу кабинета у книжного шкафа. «И как, получается, тяжела ты, ноша?» Владимир с тоской глянул в окно, проводив взглядом тающие лучи солнца, укладывающегося в облачную перину ночи. «Как жаль, что он еще не скоро последует за светилом. Своя ноша не тяжела», насмешливо произнесла Настя. «Тогда отчего так много раздавленных ею?» Владимир вернул яд обратно. «Иногда я боюсь, что не справлюсь, сам перед собой не оправдаюсь. Хотя последнее дело оправдываться перед самим собой. Порой мне кажется, что я разом воюю со всем миром». «Дорогой», едва слышно прошептала Настя, «знаешь, я буду не оригинально и повторю чужие слова, но у тебя есть кому тихо подавать патроны, даже если ты будешь воевать со всем миром. Ты не один, дорогой, запомни это». Владимир легонько коснулся губами цветочной макушки супруги, слова в данный момент были лишними. Вечернее небо за оконным стеклопакетом затянули сумерки, кабинет погрузился в приятный полумрак. Оба потеряли счет времени, обнявшись и замерев на диване. Как долго они бы так сидели, не сказал бы никто из них, если бы не противное жужжание телефона в кармане платья Анастасии. Дребезжащий звук мобильника разрушил единение душ, напомнив влюбленным о мире снаружи их уютной скорлупы. Глянув на экран телефона в руках жены, Владимир поморщился. Реакция мужа не осталась без внимания Насти. «Перезвоню позже», — сказала она, не ответив на звонок, после чего перевела телефон в беззвучный режим. «Тебе не нравится Миша?» «Не в том дело, нравится или не нравится», — покачал головой Владимир. «Я не говорю, что слушать свое сердце плохо. Плохо то, что будущий император руководствуется чувствами и не желает принимать отказа. Твоему дяде повезло с Марией, но цесаревичу не простят мезальянса, да и Джу не пылает к нему особыми чувствами. Вообще не пылает, если честно. Упрямость характера иногда хороша, но не в данном конкретном случае. Хуже то, что Михаил сам это прекрасно понимает, но отступать не желает, пытаясь подбивать клинья через тебя, дорогая. Будь их интерес взаимен, я бы отошел в сторону и не мешал, но разрушить счастье Антона и нашей хохотушки я не дам. Да, 5 лет назад у Джу поменялся жених. Владимир специально не интересовался, что стало с прежним суженым ученицы, о котором ранее вещал Петр Ли. Однако однажды им с девушкой пришлось лететь в Харбин через Хабаровск, и Трофимыч не простил бы их, не зайди они в гости. Кто бы мог подумать, что восточная красавица с первого взгляда западет в сердце приемного сына старого казака. За прошедшие с последней встречи годы из угловатого мальчишки Антон вымахал в налитого силой и статью молодого человека. Главное, парень преуспел не только на ниве физического развития. Одну из стен детской комнаты украшали многочисленные грамоты и похвальные листы участника различных математических, физических и биологических олимпиад, не говоря уже о спортивных кубках. Знать не знаю, есть ли у хохотушки жених, скажу одно, теперь точно будет, а ты, братишка, готовься, я Антона знаю, он от своего не отступится, сказал тогда Трофимыч, проследив за взглядом парня. Вернусь на заставу, поеду окучивать нашего китайца, такие дела пускать на самотек нельзя. Вот оно как бывает, кто бы мог подумать, ишь оно как, ядрить ее налево, но нечто наши отступали. Интерес молодых людей оказался взаимным, их будто магнитом тянуло друг к другу, и дополнительная неизвестная в уравнении в лице цесаревича оказалась абсолютно лишней. Наверное, меня назовут двуличным, но не будь Анна и Андрей близкими родственниками, я бы не возражал против их встреч. А так остается порадоваться, что между детьми нет ничего, кроме родственных чувств и братской любви. Со следующего года, если не вмешается его величество форс-мажор, Анна станет моей ученицей на деле, а не на словах. Твои дядя и тетя не возражают, наоборот, всеми руками и ногами за, а Михаила по полной программе впрягут в телегу управления какой-нибудь из губернии или со всеми потрохами отдадут в подчинение Горину. Пора мальчику на собственном опыте почувствовать всю тяжесть ответственности за принятые решения, пройти, так сказать, испытание властью. А ты, что я? Скорчил непонимающую физиономию Владимир. Прошел испытание, знаешь, казалось, Огнев провалился в себя, настолько глухо звучал его голос. Если властью можно присытиться до отвращения, то я ею присытился до рвотных рефлексов. Тебе может показаться странным, но ни один из моих предков специально не гнался за властью, зато она, бывало, догоняла кого-нибудь из них, хрипло произнес он, проглотив тугой комок. Власть никогда не была ни для них, ни для меня целью, инструментом, средством достижения цели, да, но не целью. Судьба назначает слишком большую цену за обладание властью, поверь. Почему же ты согласился на кресло заместителя княжны? Спросила Настя, старалась по полной программе воспользоваться моментом, когда ее мужа пробило на откровение. Упрощая до предела, все просто. Либо управляешь ты, либо управляют тобой, а так как я никому не дам управлять собой, итог закономерен. И цена, если мне будет позволено в грядущем хаосе уберечь свою семью и тех, кто мне дорог, то цена приемлема и не подлежит обсуждению. И, замерев, Настя слышала глухое буханье сердца в груди любимого мужчины и его размеренное дыхание, которое, периодически взлетающими волосами, выбившимися из прически, щекотало ее левое ухо, и кто бы что себе не думал, власть – это тягло. По тону мужа почувствовав, что остальные вопросы могут остаться без ответов, Настя аккуратно свернула тему. С неохотой разорвав объятия и попросив не опаздывать на ужин, она направилась на выход. Дождавшись щелчка двери, закрывшейся за нежной половинкой, Владимир потянулся за телефоном, на панели которого давно мигал светодиод, сообщавший о поступившем сообщении. Разблокировав телефон и пройдя многоступенчатую процедуру опознания, Огнев ознакомился с дешифрованной информацией, поступившей по защищенному каналу. К великому огорчению детей и жены, сразу после ужина он уехал в аэропорт, куда уже прилетел бизнес-джет, специально присланный за ним из Москвы. По подтвержденным агентурным данным, рапортовал директор СВР, по требованию которого было собрано экстренное заседание, На последней встрече так называемого закрытого клуба в лагере наших противников произошел раскол между условными кланами банкиров и производственников. Николай Иванович, чем это нам грозит в ближайшей перспективе? Отвернувшись от настенного экрана, спросил император директора службы внешней разведки. Я не закончил, ушел от ответа директор СВР, вставив в считыватель новые носители информации. Некоторыми хозяевами банковского клана из ультраправого крыла была допущена контролируемая утечка информации о сверхсекретных биологических разработках. На экране мелькали лица и краткие характеристики фигурантов доклада. Кто чем владеет, кто к кому или к чему относится. Связи горизонтальные, вертикальные, теневые. Львиная часть физиономии давно находилась в разработке 13-го департамента, и информация по ним не являлась откровением для людей, допущенных к секретной информации. При упоминании биолабораторий, Владимир напрягся и переглянулся с княжной и директором СИП. Определенно, сейчас повалится дурно пахнущая субстанция и навалит ее до неприличия много. Под прикрытием нападения неофашистов и боевиков новой инквизиции на исследовательский центр, из лаборатории совершено хищение, директор СВР промокнул платком испарину, выступившую на челе. «Шкатулка Пандоры открыта», – тихо произнес директор СИП. «Не успели мы удавить гадину. Подумать только, месяца не хватило». СИП совместно с 13-м департаментом разрабатывал операцию по уничтожению гадюшника, – пояснил он, – опоздали. «Николай Иванович, у вас есть информация, что за гадость выпустили в мир? Кодовое наименование и краткая характеристика. Вирус называется Big Defense. Большая разница», – перевел Владимир. «Он разработан на основе вируса, повлекшего за собой прошлую пандемию, и обладает чуть ли не абсолютной резистентностью к известным антибиотикам. Из источника, заслуживающего доверия, поступила информация, что вирус предполагалось распылить на территории России, но, как всегда, что-то пошло не так. Ядом, капнувшим с языка директора СВР, можно было отравить пару городов-миллионников. Одна из групп боевиков, перевозившая вирус, попала в аварию в Нью-Йорке. По нашим предварительным данным, показатели смертности составят около 70% от общего количества зараженных. Первые смертельные случаи зарегистрированы в Штатах.